кровати, закрыть ключом и потерять свой дом в беспечной пустоте. Оставить все и всех простить, начать дождь с чистого листа. Уйти на бег и отпустить больные чувства навсегда. Играет каждый свою роль, для каждой пьесы есть актер. И ближе будто бы король, поставишь честь свою на спор. В театре лицемерных лиц найдешь ты что-то для себя, но не звезду, лишь яркий блик.